Сегодня праздник, день открытых дверей, день открытых дверей в забытом доме. Милая, невероятно, то, что мне так повезло, и я ощущаю тепло твоей ладони. Ночи, день ожидал, я всегда ожидал эту встречу. Тихо скользили года, угасая вдали без следа, а я ждал этот вечер. Пусть между нами стена, у тебя я один, у меня ты одна, даже пусть за стеною. Наша вина в том, что жизнь так сложна, и что я не с тобой, и ты не со мной. Сводить из песка и улетать в облака с тобой не будем. Милая, но сегодня праздник, завтра закружит тебя нежность твою губя скупые будни. Ночи день ожидал, я всегда ожидал эту встречу. Тихо скользили года, угасая вдали без следа, а я ждал этот вечер. Пусть между нами стена, у тебя я один, у меня ты одна, даже пусть за стеною. И не наша вина в том, что жизнь так сложна, и что я не с тобой, и ты не со мной. Пусть между нами стена, у тебя я один, у меня ты одна, даже пусть за стеной. Ведь не наша вина в том, что жизнь так сложна, и что я не с тобой, и ты не со мной.